Заложив руки за спину, Наполеон выпрямился во весь свой рост. Челюсти его сжались, ноздри побелели от гнева. — Вы отказываетесь принадлежать мне? Одумайтесь! Это тяжкое оскорбление. И тем не менее я отказываюсь, — с усилием произнесла Марианна. Она вдруг почувствовала себя беспредельно усталой. У нее было только одно желание — как можно скорее бежать из этой тихой, уютной комнаты, куда она совсем недавно пришла такой счастливой, и где ей пришлось так страдать. Она хорошо понимала, что сразу поставила на карту всю свою жизнь, что он имел на нее все права, но ни за что на свете она не согласилась бы на унизительную роль, которую он пытался ей навязать. Для этого она еще слишком любила его. Совсем тихо она добавила: «Я отказываюсь. Больше ради вас, чем ради себя, потому что я хочу еще иметь возможность любить вас. И затем, какое удовольствие получили бы вы от обладания инертным телом до бесчувствия, измученным печалью?» «Не ищите оправданий. Я полагал, что имею достаточно власти над вашими чувствами, чтобы вы согласились со мною». «Да, но тогда нас объединяла любовь, которую вы сейчас убиваете». Она прокричала это, ожесточенное, разрывавшим ее сердце страданием. Она теперь пыталась найти его уязвимое место. Он не мог быть таким безжалостно гордым чудовищем, таким лишенным всякой чувствительности деспотом. У нее еще звучали в ушах его слова любви. Но вдруг он отвернулся от нее, подошел к книжному шкафу и остался стоять там с руками за спиной. — Хорошо, — сказал он сухо, — вы можете идти домой. Мгновение она колебалась. Невыносимо, если они так расстанутся, поссорившись из-за пустяка. Слишком тяжело. У нее появилось желание подбежать к нему и сказать, что она отказывается от всего, чем он ее одарил, чтобы он взял обратно особняк и сделал с ним то, что хочет, но только пусть оставит ее при себе. Все, что угодно, только не потерять его, иметь возможность видеть и слышать его. Она сделала шаг к нему. — Сир, — начала она упавшим голосом. Но внезапно ей показалось, что полки с книгами исчезли, и на их месте с потрясающей четкостью возник большой портрет на потрескавшейся стене. Она вновь увидела его гордые глаза и дерзкую улыбку. Дочь такого человека не может унизиться до того, чтобы вымаливать любовь, в которой ей отказывали. К тому же она услышала: «Вы еще здесь?» Он по-прежнему стоял спиной к ней. Тогда Марианна медленно подняла свой плащ, перекинула его через руку и склонилась в глубоком реверансе. «Прощайте, сир», — выдохнула она. Когда она вышла, то пошла, глядя прямо перед собой, как сомнамбула, не заметив Рустана, озабоченно смотревшего на нее, даже не подумав укрыть плащом обнаженные плечи. Она была слишком оглушена горем, чтобы по-настоящему ощутить боль. Шок окутал ее покровом милосердия, постепенно уступавшим место подлинному страданию, острому и жестокому. Она совершенно не думала о том, что ей делать, что теперь произойдет. Нет, все стало ей абсолютно безразличным, все, кроме болезненного ожога, скрытого в глубине ее естества. Она спускалась по лестнице, не отдавая себе в этом отчета, даже не обернувшись на зов чьего-то запыхавшегося голоса. Только когда Дюрок взял ее плащ, чтобы накинуть ей на плечи, она заметила его присутствие. — Куда вы так спешите, мадемуазель? — Не собираетесь же вы, я думаю, ехать одна глубокой ночью? — Я, о, не знаю, это не имеет значения. — Как это не имеет значения? Я хочу сказать... — Я могу спокойно вернуться пешком, не беспокойтесь. — Не говорите глупости. Вы даже не знаете дорогу, вы заблудитесь. Постойте, возьмите это. Он насильно всунул ей между пальцами платок, но она им не воспользовалась. И только когда главный церемонимейстер осторожно осушил ей щеки, она поняла, что плачет. Он заботливо помог ей сесть в карету, укрыл ноги меховой полостью, и после того, как дал какие-то распоряжения кучеру, сел рядом с молодой женщиной. Карета тронулась, но Марианна не шелохнулась. Она съежилась среди подушек, как раненое животное, ищущее только тишины и темноты. Глаза ее смотрели, не видя, как проплывает за окошком кареты ночной Париж. Дюрок долго наблюдал за своей спутницей. Заметив, что слезы снова начали медленно катиться по ее щекам, и она не пытается их удержать, он сделал неловкую попытку утешить ее. — Вам не стоит так отчаиваться, — прошептал он. — Император часто бывает строгим, но он не злой. Надо понять, что представляет собой империя, которая раскинулась от Уэсана до Немана и от Дании до Гибралтара, и держится на плечах одного единственного человека. Слова доходили до Марианны как сквозь туман. Для нее в понятии «гигантская империя» заключался только один смысл. Она сотворила из своего хозяина спесивое чудовище и безжалостного самодержца. Тем временем Дюрок, возможно, ободренный глубоким вздохом Марианны, продолжал. «Видите ли, пятую годовщину коронации праздновали 2 месяца тому, а спустя 15 дней император развелся, чтобы укрепить эту корону, которая кажется ему еще недолговечной. Он пребывает в постоянном беспокойстве, потому что один силой своей воли и гения удерживает в единении неправдоподобную мозаику из народов. Его братья и сестры, поставленные им правителями бездарности, думающие только о своих собственных интересах и пренебрегающие интересами империи, подумайте о числе побед, потребовавшихся, чтобы скрепить все это после того, как итальянские походы сделали его императором французов. Солнце Аустерлица взошло всего 4 года назад, а с тех пор, не считая битв в Испании, 6 грандиозных сражений — Йена, Ауэрштедт, Эйлау, Фридланд, Эслинг, где он потерял маршала Ланна, своего лучшего друга, Ваграм, наконец, где он победил человека, на дочери которого хотел жениться, потому что для сохранения империи необходим наследник. Даже если ради этого пришлось поступиться своим сердцем, ибо он любил жену. Император одинок против всех. Между кокетничаньем, одержимого странными идеями царя, и ненавистью Англии, хватающей его, как злая собака, за ноги. Так что, прежде чем осуждать его, когда он пробудил в вас чувство возмущения, надо подумать обо всем этом. Он нуждается в понимании, а это нелегко. Он, наконец, умолк, может быть, устав от длинной тирады. Однако его защитительная речь, если она и нашла тропинку к сердцу Марианны, только отягчила ее печаль. Понять Наполеона? Но она только этого и хотела. И ему надо было позволить ей это. А он прогнал ее, вернув в безликую массу его подданных, из которой так недавно он ее извлек. Она взглянула на своего спутника, который, нагнувшись к ней, похоже, ожидал ответа, покачала печально головой и прошептала: «Я хотела бы иметь право понять его, но он не желает этого». Она снова забилась в угол, чтобы предаться своим грустным мыслям. Поскольку она упорно молчала, Дюрок вздохнул, поудобнее устроился в своем углу и закрыл глаза. Должно быть, время остановилось. Оцепеневшая и неспособная здраво рассуждать, Марианна не обращала никакого внимания на дорогу. Тем не менее, до ее сознания постепенно дошло, что они слишком долго находятся в пути. Нагнувшись к окошку, она обнаружила, что карета едет по полю. Ночь была достаточно светлой, чтобы не вызвать у нее сомнений в этом. Повернувшись к Дюроку, Марианна спросила: «Будьте добры, куда мы едем?» Внезапно разбуженный наперсник Наполеона вздрогнул и бросил на молодую женщину растерянный взгляд. «Я? Что вы сказали?» «Я спросила, куда мы едем?» «Да-да, но туда, куда я получил приказ вас отвезти». Она поняла, что о разъяснении не могло быть и речи. Он, возможно, и хотел сказать, но не смел. А вообще-то это было совершенно безразлично Марианне. Очевидно, Наполеон решил убрать ее из Парижа, чтобы избавиться от нее навсегда. Ее, без сомнения, отвезут в какой-нибудь отдаленный замок, в тюрьму, где его легче будет забыть, чем в Париже. К тому же император должен был решить, что женщина, удостоившаяся его внимания, не может быть заключена в обычную тюрьму. Но она не строила никаких иллюзий относительно своей участи, которая, впрочем, ее даже не интересовала. Позже, когда она немного оправится, она попытается взвесить свои возможности и желание продолжать борьбу. Карета пересекла решетчатую ограду, попала, похоже, в парк, и, проехав по мощенной аллее, остановилась, наконец, у ярко освещенного входа. Ошеломленная, Марианна мельком увидела величественный портик с колоннами из розового мрамора, соединенными высокими витражами, великолепную планировку большого приземистого дворца, увенчанного мраморной балюстрадой, несколько комнат, пышно обставленных в лучшем стиле империи, через которые ее провожал слуга в напудренном парике с тяжелым канделябром в руке. Дюрок исчез еще в вестибюле, но она даже не заметила этого. Открылась дверь, за которой оказалась комната, обтянутая атласом цвета беж и фиолетовым бархатом. И внезапно Марианна оказалась перед Наполеоном. Сидя в кресле с ножками в виде львиных лап, он с насмешливой улыбкой смотрел на нее, явно забавляясь ее изумлением, тогда как она безуспешно пыталась собраться с мыслями. У нее появилось ощущение, что она сходит с ума. Только теперь она почувствовала, как смертельно устала. Все тело ломило, ноги подкашивались. Даже не подумав о реверансе, она прислонилась к двери. — Я хотела бы понять, — прошептала она только. — Что? — Как я смог оказаться здесь раньше тебя? — Очень просто. — Дюрок получил приказ подольше повозить тебя, прежде чем ехать в Трианон. — Нет, я хотела бы понять вас. Что вы от меня хотите в действительности? Он поднялся, подошел к ней и хотел обнять, но она воспротивилась. На этот раз он был далек от того, чтобы рассердиться, и только слегка улыбнулся. Испытание, Марианна. Простое испытание. Я хотел знать, что ты за женщина в самом деле. Подумай, ведь я тебя едва знал. Ты упала мне с неба однажды вечером, как прекрасная звезда, но ты могла быть кем угодно — ловкой авантюристкой, куртизанкой, агентом принцев, преданной любовницей нашего дражайшего Талейрана, и ты должна признать, что последняя возможность была наиболее правдоподобной. Отсюда и испытание. Я должен был узнать, каков в действительности твой характер. Испытание, во время которого я могла умереть, — промолвила Марианна, еще слишком потрясенная, чтобы испытать облегчение. Однако слова Дюрока мало-помалу пришли ей на память. Она поняла, что они нашли путь в ее сознание, и теперь она видит новыми глазами этого необыкновенного человека и, в особенности, его подлинное величие. «Ты сердишься на меня, не так ли? Но это пройдет. Ты должна понять, что я имею право знать все о той, кого люблю. Значит, вы любите меня?» «Не сомневайся в этом ни на мгновение», — сказал он мягко. «Что касается меня, ты не представляешь, скольких женщин пытались послать с корыстными целями в мою постель. Все, кто меня окружает, пытаются подсунуть мне любовницу, чтобы иметь какую-то выгоду. Даже члены моей семьи. Особенно члены моей семьи, и особенно с тех пор, как я вынужден был развестись с императрицей. Моя сестра Полина презентовала мне несколько недель назад одну из своих фрейлин, некую мадам де Мати, впрочем, очаровательную. И она имела успех. Он не мог удержаться от смеха, и, странное дело, именно его смех, молодой и задорный, развеял ревнивые подозрения Марианны лучше всяких слов. «Да», — признался он, — «вначале». «Но я не знал тебя. Теперь все изменилось». Он осторожно положил руки на плечи Марианне и привлек ее к себе. На этот раз она позволила это сделать, однако еще с некоторой напряженностью. Она изо всех сил стремилась постичь его, уловить стремительный ход его мыслей, восхищавший и пугавший ее. Она чувствовала, что ее любовь к нему не только не ослабела, но, наоборот, вышла из этого кошмара еще более сильной. Только он причинял ей такую боль. У нее было ощущение, словно она постепенно возвращается к жизни после тяжелой болезни. Она попыталась улыбнуться. «Итак, — едва промолвила она, — я выдержала экзамен». Он прижал ее к себе, сделав ей больно. «Бесподобно. Ты заслужила быть корсиканкой. Хотя нет, ведь у тебя не рабская душа, гордая, маленькая, бывшая. Ты не двуличная, не корыстолюбивая, а только прямолинейная, искренняя, честная. Если бы ты была такой, как я одно время опасался, ты капитулировала бы по всем пунктам, но ты не уступила ни на волосок. Между тем, ты не могла догадаться, как я прореагирую. Именно ты, совершенно не знавшая меня, я люблю тебя, Марианна. Можешь быть уверена в этом и во всем остальном. Не только мой голос и тело, дурочка. Тогда, наконец, она сдалась. Наступила нервная разрядка. Вся дрожа, она плотно прижалась к нему, спрятав лицо в его плече, и зашлась в рыданиях, наказанной и прощенной маленькой девочки, принесших ей облегчение. Наполеон терпеливо ждал, пока она успокоится, поглаживая ее поистине с братской нежностью. Он подвел ее к маленькому канапе и усадил, не отпуская от себя. Когда рыдания немного утихли, он стал шептать по-итальянски нежные слова, которые в первый раз произвели на нее такое впечатление. Мало-помалу его ласки и поцелуи успокоили ее. Наконец она освободилась от удерживавших ее рук и выпрямилась, вытирая глаза платком, который дал ей Дюрок. «Простите меня», — пробормотала она, — «я такая недотепа». Может быть, если ты так думаешь. Но ты так прекрасна, что даже слезы не портят тебя. Он подошел к маленькому сервированному к ужину столику и, достав из серебряного ведерка бутылку шампанского, наполнил два хрустальных фужера. Затем подал один Марианне. «Теперь надо скрепить наше примирение. Мы снова начнем все сначала. Только на этот раз мы знаем, кто мы и почему любим друг друга. Пей, мио дольче амор, за наше счастье». Они выпили, не спуская друг с друга глаз. Затем Марианна со вздохом откинула голову на спинку канапе. Впервые она обратила внимание на то, что ее окружало. Драгоценные обои, мебель из позолоченной бронзы или красного дерева. Все это убранство великолепное и незнакомое. Как он сказал ей только что, что это Трианон? «А почему здесь?» — спросила она. «К чему это путешествие, вся эта комедия?» «Тому есть особая причина. Я устроил себе небольшие каникулы, относительно, конечно, и постараюсь здесь быть 8 дней, а ты будешь со мной». 8 дней? Да-да, тебе это кажется слишком долго, успокойся, потом у тебя будет время на прослушивание у директора оперы. Ты ангажирована авансом. Репетиции начнутся после твоего возвращения. А что касается твоего дома... Он сделал паузу, и Марианна, не смея прервать ее, затаила дыхание. Что он скажет? Неужели повторится их недавний бессмысленный диспут? Он посмотрел на нее, затем, поцеловав кончики ее пальцев, спокойно закончил. Что касается твоего дома, Персье и Фонтен абсолютно не нуждаются в твоем присутствии, чтобы осуществлять работы. Будь спокойна, они получили приказ сделать все точно согласно твоим желаниям. Ты довольна? Вместо ответа она подставила ему губы и, впервые осмелившись перейти на «ты», прошептала: «Я люблю тебя». «У тебя будет время повторить это», — заметил он между двумя поцелуями. Поздно ночью треск обрушившегося в камине полена пробудил дремавшую Марианну. Приподнявшись на подушках, она отбросила назад мешавшую ей тяжелую массу волос и оперлась на локоть, чтобы посмотреть на спящего возлюбленного. Сон сразил его мгновенно, сразу после любви, и сейчас он раскинулся в постели в наготе греческого воина на поле битвы. В первый раз Марианну поразило совершенство его тела. Вытянувшись так, он казался более высокого роста, чем был в действительности. Его рост был чуть больше 166 сантиметров. Под матовой цвета слоновой кости кожей, придававшей ему вид старинной мраморной статуи, рельефно выступали крепкие мускулы. У Наполеона были широкие плечи, почти безволосая грудь, очень высокая, руки и ноги соответствовали самым строгим канонам, а кисти, которым он уделял большое внимание, не могли не вызвать восхищения. Марианна осторожно нагнулась к его плечу, чтобы вдохнуть легкий аромат одеколона и испанского жасмина, и нежно потерлась о него щекой, стараясь не нарушить сон. Большое венецианское зеркало над камином вернуло ей изображение. Она увидела себя, розоватую в мягком свете свечей, полуприкрытую блестящими локонами волос, и нашла прекрасной. Это наполнило ее ощущением счастья, словно она стала такой этой ночью. Счастье казалось ей бездонным, как небо. Она никогда не испытывала такого, и оно вселило в нее одновременно и радость, и смирение. В тишине этой комнаты, еще трепетной от их ласк, Марианна явила любимому человеку покорность более безоговорочную и более полную, чем он недавно требовал, покорность, в которой она отказала ему накануне. «Я отдам тебе в любви все, что ты пожелаешь», — прошептала она едва слышно. «Я буду любить тебя до последнего удара моего сердца, до последней капли крови, но я всегда буду говорить тебе правду». «Ты можешь все требовать от меня, любовь моя, вплоть до страданий и самопожертвования. Все, кроме лжи и подлости». Огонь в камине угасал. В комнате становилось все прохладнее. Марианна поднялась, открыла ограждавшие кровать белые с золотом перила, босиком подбежала к камину и, помешав угли, подбросила несколько поленьев. Затем стала ждать, когда пламя разгорится. В зеркале отразился ее обнаженный торс, и она улыбнулась, подумав, что бы она сделала, если один из четырех — паш, адъютант, квартирмейстер и конюшей — спавших согласно этикету в прихожей человек посмел открыть дверь. В соседней комнатушке дремал верный Констан, всегда готовый ответить на зов, а величественный Рустан преграждал вход своим могучим телом. Слегка нагнувшись, Марианна внимательно рассматривала новую женщину, в которую она превратилась. Быть возлюбленной императора — это что-то значило. Служители, офицеры, так же, как и главный церемониймейстер, будут относиться к ней с величайшей почтительностью во время ее краткого пребывания здесь, пребывание, которое, может быть, будет единственным, так как новая императрица. Но она отгоняла скорбные мысли. Она достаточно пострадала ради этой ночи. И затем, на протяжении 8 дней, он будет принадлежать ей одной. В каком-то роде. Это она станет императрицей. И она намеревалась извлечь из этих блаженных 8 дней все возможное счастье до самой последней малости. Она уже сейчас не хотела терять ни секунды. Вернувшись легкой походкой к кровати, она осторожно натянула покрывало, укрывая спящего властелина. Затем с бесконечными предосторожностями скользнула к нему и прижалась всем телом, чтобы унять его теплом лихорадочную дрожь. Во сне он повернулся к ней и обнял одной рукой, бормоча непонятные слова. Со счастливым вздохом она умостилась у его груди и мгновенно уснула, удовлетворенная соглашением, заключенным с самой собой и со спящим владыкой Европы.